утверждался статус законорожденности второго из близнецов. Но даже при этом супружеской паре запрещалось вступать в половые отношения еще в течение целого года. Основной темой ритуала было то, что действия, связанные с дурным сексуальным поведением, представляли опасность для норм существования Айлью. Центральное место принесения в жертву оленя в этом ритуале предполагает, что олень некоторым образом представлял сексуальную вину. Олень, очевидно, символизировал насильника или неверного супруга, чей дух привел к рождению двойни. Этот дух подлежал изгнанию. В уарочирийском документе родственники супружеской пары, поймав требуемого живого оленя, приносят животное к дому, где этой паре предстояло находиться в течение 10 дней, и отводят ее туда, повторяя свое обвинение. Это он сбил вас с толку, надругался над вами. Смятение, внесенное оленем, было из рода сексуальных излишеств. То же самое отношение между оленем, силой молнии, виной и искуплением выражено в майяйском кусебе, книге предзнаменований конца 16-го столетия, в которой олень символизирует замену собою человека либо в качестве невинной и простой жертвы, либо в качестве воплощения греха. Здесь природное бедствие засухи, понимаемое так, что оскорбленный бог молнии отказывает в дожде, рассматривается как наказание за грех. Поэтому гром и или молния, предвещающие дождь и плодородие, были признаком того, что бог успокоился. Эту идею четко сформулировал комментатор кодекса Ватикануса: они умилостивили бы его, Бога, этими жертвами, то есть оленем, после выполнения ими этих эпитимий в течение длительного времени на земле раздается громкий разрыв, гром, дающий им понять, что наказание небес завершилось и что земля будет радоваться и плодоносить. Они изображали грешника в качестве оленя. Роль оленя как представителя греха, особенно греха сластрастия или излишней сексуальной активности, воплощается в природе характером воспроизводства оленя, а именно обычным рождением двойни, внушающим возможность многократного отцовства. Иоаннский Тарука и крошечный двухгодовалый олень, называемый Льюйчу, обычно приносит двойню. Ассоциации оленя с сексуальным грехом разъясняются в языке. Как первые животные, составлявшие добычу для ранних ханских горных охотников, олень символизирует людей и образ жизни той эпохи. Поэтому в аймара имелся термин «тарука-аки», буквально «человек-олень», определяемый как «дикий, бессердечный человек», который не знает, как обращаться с деревенскими жителями. Как и в случае с бессердечными людьми III века у Кичи, а также с уничижительным описанием Лари-Лари в Андах, здесь, похоже, снова налицо совпадение мифологии, идентифицирующие людей ранее культурного цикла с разновидностью животного, чьи повадки в природе воплощают отсутствие определенных цивилизованных норм, имеющих важное значение для Айлью. Так, например, люди-олени, помимо отсутствия сексуальных ограничений, не имели никакого понятия о том, как выращивать продовольственные культуры, что и выражено в термине «тарука-силью», буквально «крайне неумелый человек-олень», в смысле сажать картофель или маис, либо же слишком близкие или слишком далекие друг от друга. Человек, который охотится, подобно холостяку среди женщин, и который портит запасы семян, был атавизмом, и для него не было места в Айлью. Люди-олени, стало быть, принадлежат к самому раннему пласту культуры, пласту охоты и собирательства, предшествующему появлению даже примитивного земледелия. Гуаман Помо в своем описании человеческого рода I века в Андах определял, что эти люди жили в пещерах, носили одежду из веток и коры и обычно рождали близнецов. Замечательное свидетельство в свете крайней обеспокоенности, вызывавшейся этим событием в жизни Айю. Ниже следующее обращение к языку подтверждает идентичность жертвенного оленя I веку в ванской мифологии. Слово «Илья» помимо обозначения грозового камня,